Первый мир. Осознание. Глава 1. Остановите его уже. Вас целый отряд. Вы что, не можете прирезать одного поехавшего ублюдка? Сэр, мы бы с радостью. Вот только стоит нам к нему подойти, как наши воины падают замертво с перерезанными глотками. Никто не может уследить за этой нечеловеческой скоростью. Так ударьте по нему из луков или позовите магов. В дальнем бою он вряд ли сможет нам что-либо противопоставить. Но ведь приказ главнокомандующего этой части фронта был ни в коем случае не перетягивать силы дальнего боя сюда. Если мы ослушаемся приказа, то попадем под трибунал. Если мы тут сдохнем, уже никто не попадет под трибунал. Поэтому перевести одну из групп дальнего боя сюда, мы не можем оставить все как есть. Раз вы, зеленые бездари, не смогли остановить одного свихнувшегося солдата. Так точно, сэр. Погоди, это еще что? Волна, поглощающая свет энергии, двигалась на них. Всем в укрытие. Через несколько секунд все голоса затихли. Проснулся я около уже прогоревших углей. Да, не дотянул костер до утра. Ладно, хоть целым проснулся. Накинув свой плащ да нацепив свой меч на пояс, я начал готовиться к продолжению своего пути. Идти мне оставалось еще день, поэтому, поспешно взяв свой вещмешок, вышел на дорогу, да побрел в сторону города. Пройдя небольшой участок дороги, увидел уже знакомый мне пост каких-то проходимцев, которые любят пограбить путников. Среди деревьев стоят 4 шалаша, по 2 с каждой стороны дороги, видимо, только начали собирать банду. На самой дороге лежит бревно, а на нем сидят эти начинающие разбойники. Мужички, которые походу сторожили проезд, сидели и болтали о чем-то своем. Завидев меня, они сразу перекинулись парой слов, встали и начали идти ко мне. «Хей, паря, куда направляемся? За проход платить придется, деньги-то имеются в карманах, противников 2, еще по 1 стоят за деревьями около проезда с арбалетами в руках. Да, если я даже сейчас справлюсь с этими обалдуями, то по-любому получу пару болтов в свою тушку. Лишние отверстия мне не требуются, придется договариваться. Здоровечка, да, имеются, а дорого нынче проход стоит, 5 серебряников и можешь проходить. Ну, такие сбережения у меня для вас найдутся. Тогда деньги вперед и можешь проходить. Достаю из своего кошелька необходимую сумму и передаю подошедшему ко мне грабителю. Боковым зрением вижу, как расслабились арбалетчики и пошли обратно в палатки. Сейчас самое время, мечники около меня на расстоянии удара, а арбалетчики поспешно отвернулись. Все, что нужно, это бесшумно убить эту парочку, а до арбалетчиков можно будет добраться перебежками от дерева к дереву. С такими мыслями я положил деньги в руки грабителю, тот их взял и начал отстраняться в бок. Второй также начал уходить в другую сторону, пропуская меня перед собой, однако, заметив, как я резко схватил меч, решил также достать свой и закричать своему напарнику. Но я был быстрее, достав меч, сразу всадил его в горло крикуну, и тот не успел издать и звука, только звук меча, проходящего через шею и перебивающего кости. Его товарищ пересчитал все монеты и начал поднимать глаза, однако я другой рукой уже начал доставать кинжал из ножен на своем боку и всадил его в горло другому. К сожалению, кинжал не такой широкий, как меч, поэтому эта пародия на грабителя таки успела издать небольшой звук. Этот вскрик услышал его товарищ-арбалетчик, обернулся и сразу нацелил арбалет на меня, криком: «Ах, ты ублюдок, моргаси эту тварь!» Поняв, что бесшумно добраться до арбалетчиков уже не удастся, вынул свое оружие из уже безвредных туш и решил спрятаться от них за ближайшим деревом. Сразу услышал, как в дерево воткнулись 2 болта. «Отлично, у меня есть несколько секунд, пока они будут заряжать свои арбалеты». Начал бежать к арбалетчику, как понял, что подставлюсь под удар его товарища. Но делать нечего, времени мало, они почти зарядили свое оружие, а получить 1 болт явно лучше, чем получить 2. Поэтому вытягиваю руку с мечом перед собой, благо здесь осталось пара метров, и на полном ходу мечом влетаю в тушу арбалетчика. Того пробивает насквозь, и меч вонзается в дерево. От боевого шока бандит орет на всю мощь своих голосовых связок и вскидывает арбалет на изготовку. «Я заберу тебя с собой, тварь». Однако я ударяю свободной рукой по арбалету снизу вверх, и болт отправляется в небо. Его товарищ не теряет времени и выпускает свой болт в меня. Тот пробивает мое правое плечо, явно рассчитывал попасть в голову, но мне повезло. Отпускаю меч и начинаю бежать к последнему выжившему. Тот явно не обрадовался своему выстрелу и бросил арбалет на землю, доставая кинжал. «Ну давай, ублюдок, «Ты поплатишься за моих друзей», — расхрабрился последний выживший. Ничего ему не ответив, продолжаю двигаться к нему. Между нами остается пара деревьев, огибаю одно с правой стороны, а мой противник уже готовится меня встретить позади следующего дерева, но я просто останавливаюсь около этого дерева, прислонив свой здоровый бок к нему. Сажусь и начинаю слушать дальнейшие действия моего противника. Толщины дерева хватает, чтобы оно полностью меня скрыло от глаз бандита. Тот не понимает, для чего я это сделал, и начинает приближаться ко мне. Спрятаться от меня решил? Совсем за идиота держишь. Слышу, как он начинает подходить, и когда уже вижу нос его сапог, выскакиваю навстречу ему и вонзаю кинжал прямо под подбородок. От такой неожиданности он судорожно хватается обеими руками за горло, попутно выронив свой кинжал. Я вытаскиваю свое лезвие и вгоняю его в грудь оппонента. Теперь точно труп. Достаю кинжал и обтираю его об рукав свежего трупа. Подведем итог. За 5 серебра ребята получили 4 трупа и одного раненого. Неплохой расклад. Ладно, стоит перевязать себя, чуточку пошарить здесь и пойти дальше. Вот только что скажут стражники на кровь, которая попала мне на одежду, надо будет по пути поискать воду. С такими мыслями я пошел обыскивать уже ничейные шалаши. А неплохо вы тут устроились, братцы. В ходе обысков я наскреб 5 золота и пару безделушек, серебряное кольцо и ожерелье. Что ж, мои дела здесь сделаны, пока неудачники. Так, я продолжил свой путь к городу. Скакали мы долго, солнце уже близилось к зениту. Новость о том, что город Южный атаковали, сразу переполошила командование, ведь это означало, что противник начал продвигать свои войска вглубь страны после нашего поражения на поле боя. Общая армия королевства была разбита, поэтому теперь приходилось местным частям брать все в свои руки, ведь подкрепления не будет еще несколько месяцев, а враги спокойно смогут пробиться вглубь наших земель за это время. Поэтому как только мы узнали о нападении, был собран отряд из 30 всадников на разведку боем в окрестностях города. Капитан Вартакс, впереди замечено 2 тела лежат около дороги, будем осматривать, нет времени, продолжаем путь, до города осталось всего ничего, может это жители, которые спаслись оттуда. Проскачив мимо неизвестных, всадники двинулись дальше. Спустя несколько минут они увидели фигуру, бредущую в сторону их цели. Впереди замечен человек, что прикажете делать? Иди и разузнай, кто он и что тут делает. Судя по одежде, он явно не из вражеской армии. Вы двое, прикройте его. Есть, есть. Недалеко я отошел от недавнего привала, а тут уже ко мне скачет тройка всадников. Эй ты, стой. Пришлось остановиться. Кто ты и что здесь делаешь? Кто я? Хороший вопрос, я и сам не помню, кто я. Что здесь делаю? Да вот, шел в город, хотел разузнать, как живется, да обновки себе прикупить, а то меня немнемного потрепали те бандиты. Те 2 тела на дороге твоих рук дело? Да, я их убил. Поэтому вы смогли там бесплатно проехать. На город, в который ты идешь, напали, сейчас там небезопасно. Вот как? Что ж тогда? А, плевать я хотел, все равно пойду туда, может помогу защитникам, получу награду. Так там же опасно, а от одного тебя мало толку будет. Чем ты поможешь защитникам? Помогу, чем смогу, фехтовать я умею. Что ж, твое рвение похвально, как зовут короля знаешь? Нет, а что, а имя императора? Тоже нет, к чему эти расспросы? Сколько денег нужно заплатить, чтобы войти в город? Да не знаю я, вы меня долго так допрашивать будете? Если те бандиты были вам знакомы, то извините, не знал, в следующий раз буду спрашивать о их связях, перед тем как убивать. Нет, мы не знаем тех людей, но то, что ты не знаешь общедоступной информации, настораживает. Ладно, ты помог нам, избавившись от тех бандитов, садись сзади, довезу. Поможешь нам в обороне города, был бы признателен. Так, мы поехали к городу, а неплохой они отряд собрали, что-то из ряда вон выходящее случилось по ходу. Да и кто мог напасть на целый город? Вряд ли разбойники собрались себе город отвоевать, походу какая-то война намечается, а я даже не помню, кто я да где нахожусь. Странно это, цель нашего прибытия я видел уже издалека, вверх поднимались столбы дыма, походу, защитникам там явно требуется помощь. Мы приближались к городу, в поле зрения начинали появляться дома, а крики мы начали слышать уже проезжая мимо этих домиков. За императора Феникса. Да здравствует огнекрылый император. Граждане, выходите из домов и вставайте на колени. Иначе мы сожжем вас вместе с этими домами. Всадник, что вез меня, сказал мне спрыгнуть и ждать сигнала об атаке, либо сразу убивать противника, если тот появится рядом с нами. Я понятливо кивнул и начал осматривать окружение. Город только назывался городом, на деле я не увидел тут каменных зданий, все деревянные. Недалеко от въезда, через который мы прошли, были поля пшеницы, а в самом городе преобладали жилые дома, и только изредка я видел вывески на стенах. Явно село, которому походу только недавно дали статус города, а вот почему так произошло, мне уже неизвестно. Известно только то, что я услышал бряцание доспехов за углом, на который я облокотился, а потом поспешных крик: «Войска королевства здесь, в атаку!» Глава 2. Я среагировал чуточку с запозданием. Когда кричащий уже пробегал мимо меня, я всадил ему меч промеж доспехов прямо в шею. Та с чавкающим звуком приняла сталь, а столь уверенный в своих силах боец начал завалиться вперед. Поспешно выдернув свое оружие, приготовился к новым противникам, однако их не последовало. Странно, неужели этот идиот решил один погулять во вражеском городе? Капитан отряда всадников сразу приказал тем разбиться по 5 человек, и те разбежались по городу в поисках своих противников. Я же решил последовать их примеру и начал ходить вдоль домов, аккуратно выглядывая из-за углов и осматривая окрестности. Обойдя несколько домов таким образом, я почувствовал, что тени под моими ногами начали дрожать. Это что за чертовщина тут происходит? Однако, тень будто сама хочет, чтобы я в нее вошел, стоит мне ступить в тень, как та перестает дрожать, а краски мира слегка тускнеют вокруг меня. Увлекшись изучением данной особенности, я и не заметил, как приблизился к небольшому отряду из 10 человек, который шел по улице, попутно врываясь в дома и обыскивая их. Они вбегали по 3 человека в дом, пока 2 сторожили на улице, таким образом обыскивая сразу 2 дома. Запрыгнув в один из домов и никого там не обнаружив, я прислонился к окну и начал следить за этим отрядом. Они тактично врывались в дома, также поспешно из них выбегали, переходили дорогу, снова врывались, задерживались там на пару минут и снова выбегали. Так они проверили еще 4 дома и двинулись к моему. Вот черт, и чем я только думал, когда внутрь лез. Придется выкручиваться. Обернувшись, посмотрел, что сможет мне послужить укрытием, чтобы я мог спрятаться. Вот только подходящих мест не было. Все, что тут было, это кровать, шкаф и пара темных углов, так как окна были слегка прикрыты. Я как-то не особо рассчитываю на шкаф с кроватью, уж слишком это очевидно, а темные углы не могут меня спрятать от прямой видимости. Но делать нечего, стоять в тени всяко лучше, чем посреди комнаты, поэтому я поспешно прячусь в дрожащих тенях темного угла. Слышу, как приближаются звуки бряцания доспехов, а вскоре и вижу 3 тела, которые забегают в дом. Что и здесь никого? Похоже на то. Да что же ты будешь делать? Неужто все успели свалить из этого села? Мы уже половину этого города прочесали, однако никого так и не нашли. Походу действительно успели свалить. А я говорил командиру: давайте нападем ночью, как раз успеем кого-нибудь зацепить, если противник узнал о том, что наш отряд приближается. Но нет, видите ли, он командир, и он тут командует, а я кто? Обычный рядовой смерть, который еще никак не отличился в бою, поэтому послал меня куда подальше с моими советами. Эх, ладно, протыкаем шкафы и кровати и идем дальше, мало ли кто там прячется. Значит, тени начали скрывать меня лучше. Иначе по-другому я не могу объяснить, что они до сих пор не заметили мое присутствие. Пока они стояли и не понимали, где люди, я смог нормально рассмотреть их доспех. На них был цельнометаллический нагрудник, пластинчатая юбка закрывала бока, металлические перчатки наполовину закрывали предплечья, металлический шлем полностью покрывал голову, а его забрало было открыто. Остальное было закрыто либо тканью, либо кожей. В целом не сильно сложные противники в ближнем бою, однако основная цель атаки для меня все-таки шея, все остальные части тела только поранит, но не убьют. Они достаточно удобно стояли для меня, 2 боком и 1 спиной. Есть шанс за один выпад убрать 2, однако мне еще меч нужно незаметно достать, а с этим уже проблема. Я не уверен, что тени продолжат меня так же хорошо скрывать, если я начну двигаться. А это сулит ранним раскрытие моей позиции. Можно просто подождать, так как драка против 3 не подает надежд на успех. Так я и просидел несколько минут. После этого воины пошли дальше осматривать дома. Стоит найти тех кавалеристов и сказать, что в городе некого спасать, и они могут уйти за подкреплением. Выбравшись из дома, я побрел к месту, где мы разошлись, мало ли вдруг встречу там кого-нибудь из них. Вот только войска, которые я там встретил, явно не были теми, кого я хотел видеть. Смотри, один из местных походу остался, ребята, взять его. 6 человек шли мне навстречу, попутно обступая меня так, чтобы они смогли меня окружить. Недолго думая, я побежал обратно, все-таки на открытой местности у меня нет шансов их одолеть, а вот из-за углов или в домах шансов явно побольше, либо просто оторвусь от погони. Вскоре, петляя между домами, я смог оторваться от них, а там уже услышал стук копыт и крики моей погони. Это же королевские ублюдки. Подрезайте ноги их коням. Похоже, у них там бой завязался, стоит помощь. Так, я вернулся на крики и понял, что я подошел чертовски вовремя. Всадников походу было 3, один из них валялся заколотый рядом со своим конем, дальше еще 2 коня валялось с подрезанными ногами. А вот у имперцев погибли 3, и они теснили пару всадников к стене дома. Королевские солдаты, завидев меня, не подали вида, а молодцы, так я смогу подобраться к этим имперцам незаметно. А вот имперцы же не заметили меня, так как стояли спиной. Красться сзади не было времени, между солдатами оставалось пара шагов, а ребяткам из королевства уже некуда было отступать, поэтому я побежал на центрального имперца. Тот походу что-то понял, но поздно, начал оборачиваться, однако я был быстрее. И когда он уже наполовину развернулся, всадил меч ему в подмышку, тот явно не ожидал такой подставы и начал замахиваться правой рукой по горизонтали. Поняв, что сейчас есть риск поделить меня на 2 части, я пригнулся и меч прошел у меня над головой. Левой рукой достал кинжал и всадил в горло своему оппоненту, тот захрипел и начал завалиться вниз, я же выдернул свои лезвия из этой туши и посмотрел, что предприняли соседние имперцы. А те, поняв, что им нанесли удар в спину, сошлись в клинче с королевскими всадниками и один развил неплохой успех. Отпнув всадника, он полоснул его по руке, держащий меч, походу повредил мышцы, так как меч выпал из рук жертвы. Так бы и заколол его имерец, однако я успел подскочить и отрубить правую руку имперцу. Тот держал меч 2 руками, и потеря одной конечности явно сбила все планы. Вместо вертикального разреза по всаднику меч увело влево, и тот порезал только стену дома. Поняв, что рука неожиданно отсоединилась, тот заорал как резанный, но все равно попытался добить всадника. Это я уже никак не мог ему позволить, поэтому левой рукой воткнул кинжал ему в затылок и прокрутил. Тот начал завалиться на всадника, но я вынул кинжал и правой рукой оттолкнул падающего в сторону. Обернулся посмотреть, как там дела у второго всадника, а он неплохо так держался. На нем виделась только пара порезов, когда его противник был уже полностью покрыт кровоподтеками. Так и свалился тот от кровопотери, не успев нанести еще одну рану всаднику. «Спасибо тебе за помощь, хорошо, что ты был рядом, мы бы не выжили. Надеюсь, после этих боев я зарекомендую себя в глазах вашего начальства», — усмехнулся я. «Да по этому поводу можешь не беспокоиться, если потребуется, мы будем ходатайствовать в твою пользу, все-таки обязаны тебе жизнями. Очень на это надеюсь. Кстати, хотел спросить, какова цель отправки вашего отряда в этот город? Для чего мы сюда приехали, если тут нету жителей?» Этот вопрос меня начал интересовать с момента входа в этот город. Командир сказал, что мы должны разведать обстановку в городе, по возможности уничтожая силы противника, больше команд не было. Ну, как мы узнали, жителей в городе нету, а наши враги продолжают бегать по городу в поисках жителей и, скорее всего, припасов. Значит ли это, что ваша миссия выполнена и мы можем отправляться обратно с докладом? Лично я думаю, что ты прав, однако надо дождаться командира, и тогда сможем уже обговорить этот вопрос, а то если мы в самоволку пойдем с докладом, то еще под трибунал попадем за дезертирство. Скажут, что бросили своих товарищей, бла-бла-бла, все дела, притянут за уши и окажемся в тюрьме. Неудобная структура – это ваша армия, все цели уже выполнены, а уйти не можем без приказа. Что ж, тогда давайте ждать командира там, где мы разделились, уж обратно он поедет тем же путем, я по крайней мере надеюсь на это. «Да, давай», – отозвался стражник и начал подниматься. Пока мы шли к намеченной цели, они перевязал свою рану, но рукой все еще старался не двигать. Уже подходя к нужной нам улице, я заметил еще один отряд имперцев, патрулировавших территорию. «Подождите в одном из домов», — обратился я к сопроводившим меня всадникам, «я прослежу за вражеским отрядом перед нами, как они пройдут, я дам знак». Выслушав это, они понятливо кинули и спрятались в доме, что был в 2 шагах от нас. «Да конспирация что надо, будем надеяться, меня не заметит». Проследив за тем, как мои новые боевые товарищи исчезли с поля зрения, Я двинулся к патрульным. Эти ребята патрулировали так, как будто этот город стал их давным-давно, спокойно прогуливались, болтали о чем-то и вообще не осматривались толком, поэтому я даже и не беспокоился о своей скрытности, в наглую, конечно, не лез, но и не прятался в глухую, а спокойно просматривал окрестности и эту группу. Их там было четверо, поэтому стоило скорее их обойти, чем вступать в бой, все-таки нас трое, так еще один из нас ранен. Поэтому, поняв, что патрулем это даже и не назовешь, скорее легкая прогулка, я решил попробовать убрать их с нашего пути в одиночку. Будет тяжеловато, конечно, но и я не пальцем деланный. Хоть я и не помню своего прошлого после того, как очнулся на поляне возле леса, однако тело помнит, как сражаться, а рефлексы отточены до предела. Дождавшись нужного мне момента, я подкараулил их за углом дома, в тени которого я прятался. Достав кинжал, сразу воткнул в шею ближайшего, а мечом смог дотянуться до шеи второго. Остальные гуляки сразу же встрепенулись, достали свои мечи и попытались отогнать меня от своих друзей. Сразу скажу, у них это получилось, но и я не особо хотел докапываться до парочки мертвецов. Отпрыгнув от падающих трупиков, сразу же отбил удар мечом, а второй до меня просто не достал. Подскочил к недоставшему до меня противнику, вонзил кинжал ему в глаз, тот заорал и взмахнул мечом наотмашь. Я же успел парировать этот удар своим клинком, однако второй гуляка не спал и воспользовался моментом. Правое плечо сразу обожгло болью, а я, быстрее выдернув кинжал из глаза неудачника, и вторым ударом полоснул его по горлу. Тот забулькал и упал замертво. Отлично, остались один на один, подумал я и попытался продвигать правой рукой, однако та безжизненно висела. Ага, а вот и проблемы нарисовались. Мой оппонент же воспользовался временным замешательством своего противника и попытался развить успех, однако удар его меча я отвел в сторону лезвием своего кинжала и, прижав рукоять у груди, бросился в сторону врага. Финт вышел удачным, боец не ожидал такой трезвости от раненого врага, да что там говорить, я сам от себя такого не ожидал, и получил свою порцию стали в грудь. Закричав от боли, попытался оттолкнуть меня свободной рукой, но я же начал тянуть кинжал вниз по телу, доставляя явно неприятные ощущения будущему трупу. Спустя несколько секунд его рука не так сильно мне сопротивлялась, а потом и вовсе упала, сдох наконец, помогая себе целой рукой поднялся с трупа и осмотрел его. И каким хреном я смог своим кинжалом пробить железный или стальной нагрудник? Хрен его знает, из чего они их клепают, но факт остается фактом, я пробил кинжалом металл, а потом еще и разодрать его смог. А ну-ка, попробовал здоровой рукой поднять труп, и это получилось вообще без проблем. Проверив свою теорию, бросил его на землю. Такс, я, значит, какой-то суперсилач, а иначе я никак не могу объяснить такую силу в руках. Ничего о себе я так еще и не вспомнил, что было до момента пробуждения. Странно все это, но пока эти странности играют мне на руку. Кстати, о руках. Попробовал пошевелить правой рукой, и на ней, отозвавшись дикой болью, начали двигаться пальцы. Значит, и заживает на мне все как на собаке, так как меч зашел мне наполовину лезвия в плечо, и я не мог шевелить рукой, а тут такой прогресс после небольшой передышки. Если бы я мог хоть какую-то наводку получить о своем прошлом. Ну что, двигаемся дальше? Спросил я у своих новых союзников. Те высунулись из укрытия и начали двигаться ко мне. Ты как, цел? Поинтересовался всадник. Как видишь, слегка задели, а тогда цел. Ну так что, двинули, я уже готов отправляться дальше, чем быстрее, тем лучше. Что двинули? Начал он тупить. Пошли уже, отозвался второй. Так мы продолжили свой путь к выходу из города. Пока мы тут находились, город уже заволокло дымом, дышать становилось тяжело, но и выход отсюда уже скоро должен был показаться. Правда, картина, которую мы видели по пути, нас не особо радовала. Здесь был бой, валялись кони, люди в броне моих союзников и противников. Правда, противников было больше, чем бывших всадников. И вся эта вереница трупов тянулась прямо к цели нашего прибытия. Много же наших полегло, отозвался идущий рядом всадник. И не только ваших, наших общих противников тут тоже немало полегло. Я попытался сгладить углы. Это да, хоть глобально мы выиграли в этой стычке. Чем меньше их будет, тем же лучше, а то после недавнего большого сражения слишком много наших полегло, а имперцы просто задавили остатки наших. Сказав это, он о чем-то задумался. А что произошло в том бою, вы знаете. Меня начала интересовать та стычка двух армий, так как она произошла недавно, и я также недавно очнулся, Возможно, это как-то связано. Да чертовщина какая-то, выжившие из той схватки говорят, что в тылу всего нашего войска резко образовалась темная сфера, а все люди, что попадали в нее, умирали сразу же. Она так наполовину войска распространилась и исчезла так же, как и появилась. Командиры подразделений поняли, что баланс сил резко переменился и отдали приказ об отступлении. В конечном итоге мы проиграли то сражение, потеряли большую часть армии и теперь способны только на мелкие стычки. Погрустнел мой собеседник. «Тише», — отозвался второй всадник, — «слышите, похоже, впереди бой, а ведь и вправду по мере нашего приближения я начал слышать звон металла и крики людей. Мы подошли вплотную, за углом ближайшего дома точно кто-то бился. Я подошел к стене, вошел в тень и выглянул из-за угла. Мы не ошиблись, здесь действительно был бой, впереди остатки отряда королевства отбивались от имперцев». А у тех, в свою очередь, два мага стояли ближе всего к нам и, образовывая светящиеся стрелы, отправляли в сторону моих новых союзников. Я махнул своим сопровождающим в сторону магов, и мы, выскочив из тени, бросились на них. Маги явно не ожидали такой подставы. Я бросился в сторону дальнего мага и воткнул ему меч в спину своей правой рукой, а боли то нету. Тот подскочил и открыл рот, чтобы закричать, но я успел левой рукой возить кинжал в шею сзади, походу перебив ему позвоночник, так как маг сразу обмяк на моем оружии. Второй же маг успел подать сигнал авангарду своим криком, но это все, что он успел сделать, всадники королевства быстро его успокоили. Однако имперцы все же услышали крики в своем тылу и некоторые из них обернулись. Тут я понял, что мы никак не сможем избежать боя, поэтому решил взять инициативу в свои руки. Сразу же ворвался в строй сомневающихся противников, смог рубануть одного от плеча до пояса и отвел удар его соседа своим кинжалом. После такой выходки мои противники встрепенулись и начали переть на меня всей своей гурьбой. Пришлось уходить в глухую оборону, у меня просто не было времени на ответные атаки, я уворачивался, отбивал атаки мечом, отводил кинжалом и снова уворачивался. Краем глаза заметил, что одного из моих сопровождающих насадили на три меча. МД, если так продолжится, то и я пойду вслед за ним. Надо как-то выкручиваться. Я попытался отходить назад и тут заметил, что меня обходит слева. Уже начал поворачивать корпус в его сторону, но не успел отбить удар и тот прошел вскользь моего туловища, оставив мне полосу боли на спине. Враги воспользовались этим маневром и попытались развить успех. Отчасти у них это получилось. Я успел отбить два удара из трех. Третий же пробил мне левую ключицу колющим ударом. Еще одна волна боли добралась до мозга. А еще злость. Я со злости начинал рубить на максимум своих возможностей. Одному бойцу даже сломал меч своим мечом, но это все, что я успел сделать. Следующий удар по мне пустил еще одну волну боли, а после я почувствовал слабость в теле и понял, что конец близок. Я же так просто не хотел помирать, но и тело меня не хотело слушаться. Поэтому, отрубив еще одному бойцу голову, мое сознание померкло. Глава 3. «Да когда же ты сдохнешь, тварь?» Начал кричать командующий наступательной роты империи на город Южный. Он в свое время побывал на битве двух армий, империи и королевства. И хоть битвой это было назвать сложно, так как на стороне королевства появилась неизвестная темная сфера и забрал половину их армии, но ведь победителей не судят, поэтому войска империи сразу же пошли в атаку на сильно поредевшие войска противника, те же в свою очередь начали отступать. Именно в той бойне рядовой боец Гордик смог сподвигнуть своих товарищей обойти отступающую армию королевства и перехватить их небольшой отряд. Те стояли до последнего солдата, но в окружении долго не продержалось и были перебиты. За такой стратегический ход ему дали в подчинение роту размером в 200 бойцов и повысили до командира роты. И вот, его первая задумка была захватить город Южный и лишить королевства крупного поставщика зерна на свои рынки, но в итоге сплошные неудачи начали сопровождать его мини-армию на пути к цели. То они не смогли отловить вражеских разведчиков, то пришлось делать лишний призвал и как итог город оказался пустым, не было ни жителей, ни ресурсов, только дома и немного шматья в них, вылазка прогорела по всем фронтам. И ладно бы этим все закончилось, но нет, оказалось, что сюда прибыл отряд всадников королевства и начал кромсать людей империи, его людей, которых ему выдали в подчинение. О пополнении не было и речи, командование никак не хотело выделить еще войск на проведение этой вылазки и дало задание провести вылазку успешно своими силами, в случае неудачи роту бы распустили, а капитана понизили до лейтенанта и отправили бы такому же, новенькому капитану в подчинение. Поэтому он должен был завершить свою миссию, занять город Южный и очистить его от пришедших всадников. И вот, потеряв немало людей, они все-таки вытесняли этот диверсионный отряд. Из 20 всадников оставалось только 5 вместе с капитаном отряда, они давно уже потеряли своих лошадей, однако это не мешало им сдерживать натиск превосходящего противника. Каждый метр этой улицы был усеян трупами, и когда уже оставалось добить их залпом магических стрел, те не были отправлены. А вскоре послышался крик мага в тылу. Обернувшись, Гордик понял, что на поддержку магов уже можно не рассчитывать. Какой-то неизвестный, на котором не было опознавательных знаков ни империи, ни королевства, убил одного мага, а 2 всадника убивали кричащего. Те, кто не могут дотянуться до передовой линии, убейте диверсантов в тылу, остальные продолжаем натиск, скомандовал Гордик. В тот момент он надеялся, что его ребята быстро разберутся с диверсантами и быстро додавят оставшихся королевских ублюдков. Однако сейчас он сам бился с этим неизвестным, который с безумным смехом и неестественной для человека улыбкой на все лицо разрубал бойца за бойцом, попутно успевая отбивать атаки своим мечом и рукой. Изначально в руке был кинжал, но после того, как бойцы Гордика смогли нанести смертельные ранения, это чудовище бросило кинжал в ближайшего бойца империи, а приближающийся меч он отклонил голой рукой и вонзил ее в шею атакующему. Бойцы падали один за другим, а их противник никак не хотел умирать, его получилось пару раз задеть, но каких-либо результатов это не дало, мечи, будто ударившись о металл, отскакивали от его кожи. От роты Гордика сейчас осталось 10 человек, включая его самого, 6 пытались одолеть оставшуюся троицу всадников, а сам Гордик и 3 его бойца пытались одолеть это чудище, похожее на человека. Еще один удар, очередной боец империи упал замертво от одного удара этого урода. Гордик понял, что если так и дальше пойдет, они просто тут умрут. Он решил использовать тот навык, которому обучил его учитель. Он начал вкладывать всю свою энергию и жизненную силу в один удар. С каждой секундой меч становился тяжелее и тяжелее, ноги подкашивались, и вот, когда уже стало совсем невмоготу, он замахнулся и ударил по этой твари. Бил справа по вертикали, хотел перерубить ключицу этой твари и прорубить грудь, но удача и тут его подвела. Этот удар, который мог поставить точку в жизни обычного человека, смог перерубить меч, который поставила тварь в свою защиту, и вошла только половина лезвия в ключицу чудища. На что оно среагировало сразу, как только меч остановил свой ход, оно закричал, да так, что Гордик слышал в крик, а потом перестал что-либо слышать вообще и увидел, как оно выкинуло огрызок меча в сторону его бойца и освободившейся рукой пробило грудь бывшего капитана и что-то там сжало. От этого он сразу потерял сознание и упал замертво. Так и закончилась вылазка империи в город Южный. Я почувствовал тряску. Что это, даже нормальную дорогу в загробный мир не могут сделать. Почему меня трясет? И тут я начал понимать, что я ощущаю свое тело. Неужели я выжил? Да не бред какой-то. Я точно помню, что меня неплохо так полоснули мечом, и я отключился, а после все во тьме. Я точно умер, но что это за ощущение? И вновь тряска. Поняв, что простота от меня не отделаются, попробовал пошевелить головой и ощутил движение. Он живой. Продолжая его тормошить, нам нужны ответы. Я услышал чей-то голос, и опять меня трясет. Похоже, я все еще жив. Ну что, пора вставать. Попытался открыть глаза, и чернота сменилась светом факелов вокруг и луной на небе. Командир, он очнулся, заорал солдат, который уже достал меня трясти. И тут я почувствовал боль по всему телу, а также озноб. Похоже, на меня пару ведер воды вылили, так как я промок насквозь, благо рядом был костер и хоть немного меня обогревал. Через некоторое время подошел командир, о котором говорил тот солдат, и я вспомнил, кто это. А, я понял, про какого командира он говорил. Так он выжил, отлично, значит, в бою мы победили. Командир всадников королевства подошел ко мне и спросил, как ты, что, а светской беседы я не ожидал. Да, нормально вроде, прохладно, конечно, и тело ломит, а в целом нормально, решил сказать как есть. Тело ломит, ну-ну, после того, что ты устроил с имперцами, и что они с тобой сделали, удивительно, что все обошлось только ломотой в теле, высказался он. А что, все так плохо было? Я просто ничего не помню после того, как отрубил голову одному из их бойцов, мне сразу ответный удар нанесли, а я такой подставы не ожидал и вырубился. Так, становится интересно, чего там такого произошло. Может, это хоть как-то раскроет мое прошлое. Интересно, после какой головы по счету ты вырубился, но мы видели, что ты упал не после отрубания головы, значит это ты точно не помнишь, а начало той заварушки я не видел, уж извини, был сам немного занят боем, а жаль, что ты не видел всей заварушки, мне было бы интересно узнать, как все началось. Пока нас троих теснили 6 имперцев, ты смог справиться со своей тройкой бойцов, а потом и нам помог с этими ублюдками, и сразу как только упал последний противник ты вырубился. Интересно, это как так я смог справиться с превосходящими силами противника, когда я даже в сознании не находился, выходит кто-то управлял моим телом и прекрасно знал тот лимит, который сможет выдержать мое тело. Выходит, вряд ли это какая-либо некромантия, да и вообще какое-либо вмешательство в управление моим телом извне отпадает, уж очень умело управились с моей тушкой. Получается, что-то управляет мной изнутри, но только когда я без сознания. И вот тут уже интересно, так как пытаясь сконцентрироваться на этой идее, что-то явно пытается ее отвергнуть. Есть над чем поработать. Дальнейший диалог с командиром не принес мне каких-либо результатов в познании себя, зато нарисовался план дальнейших наших действий. Сейчас, когда мы смогли отбить город, нам оставалось только вернуться с докладом в ближайший военный пункт, и тогда уже командование решит, что делать дальше с нашим успехом. И теперь, после того, как командир обрисовал нам общую цель, мы можем начать к ней двигаться, попутно залечивая раны, ну и желательно на всякую бандитскую шваль не наткнуться, а то будет неприятно, если из всей нашей группы останусь в живых только я. Все-таки мои сведения мало что решат, так как обо мне у командования королевства вообще нет каких-либо сведений, поэтому моя нынешняя задача доставить в целости хотя бы командира, а дальше посмотрим, как пойдет. Мы остановились на привал недалеко от города, отойдя от дороги так, чтобы с нее не было видно огня костра, ну как мы, они, я-то в отключке был. В итоге после моего разговора с командующим, тот дал команду спать, перед этим обсудим по ходу очередь дозора с тем солдафоном, который тряс меня, так как после того, как прошло некоторое время, он подошел ко мне, сказал, кто будет следующим после меня, и лег спать. Мне же спать особо и не хотелось, новые познания о себе заставляли думать и развивать тему о том, что некто чужой все-таки сейчас находится на задворках моего сознания и ждет, когда я отрублюсь. Поэтому я старался не заснуть, так как мне пока что были непонятны его мотивы и каким хреном у меня вообще появилась неизвестная мне личность. И мои старания вознаградились, когда мне было уже не в моготу держаться, и глаза мои уже закатывались от усталости, я услышал голос, который явно слышал только я. «Хватит уже мучить себя». Ложись спать, ничего я не сделаю с твоими соратниками. Честно, я испугался этого голоса, вот никак не ожидал, что смогу до него достучаться, я даже взбодрился слегка от такой новости. А можно поинтересоваться, кто ты и каким образом поселился в моем разуме? Потом, все потом, ты слишком уставший для таких откровений, не будь эгоистом, ложись спать. Знаешь, не ты один живешь в этом теле. Да, неплохо он меня так опешил. Доверять ему, конечно, опасно, но телу вообще по барабану на потенциальную опасность, поэтому я подождал еще немного в надежде получить хоть какие-нибудь ответы. Так их и не дождавшись, я вырубился. Проснулся я от уже знакомой тряски. Вот честное слово, он уже достал меня трясти, ему это так нравится или что? Открыв глаза, я отделался от трясучих объятий воина и стал приходить в себя. А королевские войска времени зря не теряли, быстренько собрались, проверили снаряжение и уже были готовы выдвигаться. Я тоже решил от них не отставать, наспех проверив наличие оружия, и тут вспомнил, что меча-то у меня теперь нет. Ну как вспомнил, мой новый знакомый показал фрагмент боя, где мой меч разрубили, а кинжал так вообще угодил внутрь одного имперца. Спросил я на этот счет у своих попутчиков, на что мне ответили: да возьми любой из валяющихся, мертвецам мечи ни к чему, а по поводу кинжала, тут уж извиняй, боевых кинжалов у нас нет, просветил меня командир отряда. Ладно уж, главное, чтобы хоть чем-нибудь можно было отбиться, а там уже по ситуации смотреть. Сказав это, я нашел неплохой такой полуторник, примерил себе, взвесил в руке, вроде сойдет, и повесил его на пояс. Ладно, не огорчайся ты так потери своего ножичка, я могу преобразовать твою человеческую руку в демоническую, и ты сможешь голой рукой вырвать сердце человеку. Ага, а потом рука начнет жить своей жизнью, да? Явно ты мне не поможешь за спасибо. Ну ты чего, мы же в одном теле, должны помогать друг другу. Да, то я начинаю чувствовать отвращение после этих слов. Хех, ладно, конечно, за просто так я тебе не дам такую способность. Условия договора ты сможешь узнать только после его подписания. Какого договора? Ты вообще о чем? Мы еще ни о чем не договариваемся, поэтому попридержи коней, приятель. Ну раз мы с тобой не договоримся, тогда и разговаривать ни о чем. Зови, если появится желание, и постарайся не сдохнуть, а то потом можешь и не вернуться. В смысле? Погоди, ты о чем? Откуда не вернуться? Все, до скорого. Вот же торопыга. После того, как он закончил свои слова, я перестал ощущать его присутствие. Не нравится мне все это, а особенно его присутствие в моем сознании. Чувствую, натерплюсь я еще проблем с ним. Ничего похожего на кинжал я так и не нашел, только коротенькие бытовые ножи, и то их была пара штук, поэтому придется идти так, и каким бы заманчивым ни было предложение сущности о преобразовании моей руки, мало ли какие последствия потом будут, поэтому пока так буду пытаться справляться. Отчитавшись командиру оставшегося отряда о своей готовности, мы сразу отправились в путь. О том, почему отряд ждал меня, я узнал от одного из солдат. Они подождали из-за того, что я очень эффективен в ближнем бою, и терять такой кадр командир никак не намерен. Поэтому было принято решение дождаться меня. Одни плюсы от такого сотрудничества: я смогу еще что-нибудь разузнать, а они получат эффективную боевую единицу. Ну не буду же я им говорить, что это не я тогда косил им перцы в салат, еще сумасшедшим посчитают, а мне такого счастья не надо. Шли мы долго, время пролетело незаметно, вроде отправлялись незадолго после рассвета, а сейчас солнце было уже в зените. Лес никак внешне не менялся, да и вряд ли тут вообще что-то могло поменяться, он же хвойный, стоит себе вечно зеленый все время, лишь изредка сбрасывая свою хвою, и то мы не заметим данного действа, а он все так же зеленый будет и ничего не изменится. Так мы и шли бы спокойненько дальше, если бы не увидели впереди волков, которые поедали останки убитых мною бандитов. Было их там на одну особь больше, чем нас, но этот факт вообще никак не влиял на настроение в нашем небольшом отряде. Никто из нас не хотел столкновения с ними, но и не боялся прибегнуть к силе, благо я оттащил трупы бандитов подальше от дороги, а то шансы на избежание столкновения были бы явно поменьше. Мы решили рискнуть и просто постараться пройти мимо, не придавая особого значения их трапезе. Походу, не я один в детстве слышал поговорку, что не стоит смотреть, как пес или собака едят, им это не нравится. Погоди, я слышал это в детстве, а какое оно у меня было, это детство, черт, ни хрена не помню, а голова явно тоже хочет вспомнить то, что забыто. Уж слишком сильно она заболела после мысли об этом воспоминании. Я уж думал, что сейчас точно что-то пойдет не так, что какой-нибудь волчок решит, что бандита ему мало, и попробует укусить нас за бочок, но нам повезло, мы спокойно прошли мимо них, и им было абсолютно наплевать на нас. Дальше уже ничего интересного не было, весь остаток леса интересное началось, когда мы вышли к полям. Стоило нам только выйти из леса, и я увидел каменные стены с замком вдалеке. Как оказалось, это то место, куда мы направляемся. Мы решили слегка ускориться, наша цель была уже явно показана, поэтому появилась хоть какая-то мотивация добраться туда побыстрее. И вот после небольшой пробежки мы уже проходили мимо пригородных домов. И хоть весь наш путь дорога была сухой, здесь были видны участки влажной грязи, местные походу не особо церемонились с выливанием помоев и сливал все на дорогу. А вот уже у ворот в город начиналась мощенная камнем дорога. Там нас встретили два стражника, с которыми пошел говорить командир отряда. Говорили они недолго и походу еще что-то про меня упомянули, так как один стражник показал пальцем в мою сторону, но походу наш представитель все уладил, и мы спокойно прошли внутрь городских стен. И вот тут уже начиналась суета. Толпы людей шли по своим делам, проходя мимо рынка, я услышал громкие споры о цене на говнодавы, как выразился покупатель, отчего купец послал такого покупателя куда подальше, если он хотел взять обувь для таких целей. Да, весело тут, и не поймешь сразу, что там за стенами идет война, люди походу стараются об этом не думать и занимаются своими делами. Пока я осматривал улицы города, мы уже дошли до местного военного лагеря. Здесь наш отряд разделился, мы с командиром пошли, как он сказал, к местному главе обороны района, а сопровождавшие нас солдаты пошли в сторону бараков. Мы зашли внутрь массивного каменного здания, которое прилегало к стене. Первый этаж особо не был разделен на комнаты, здесь был длинный и широкий коридор, на одной стене коридора висели факелы, а вместо другой стены было длинное окно, за которым стояли стенды с оружием, стойки для брони и разное походное снаряжение. В конце же коридора была лестница, по которой мы и поднялись наверх. Второй этаж также имел длинный коридор, однако тут он был наполнен различными дверьми. Мы подошли к одной. Командир сказал мне подождать здесь, а сам вошел. Ждал я недолго. Некоторое время погодя дверь открылась, и знакомый мне командир позвал внутрь. «Вот, этот боец нам очень сильно помог в противостоянии имперским войскам в городе Южный», — отчитался мой соратник перед своим начальством. А начальник был матерый, на щеке была пара шрамов, левая рука была обожжена, да и на лицо был уже не молод. Неплохо он так получил в свое время. Однако стоило мне войти внутрь, как я почувствовал что-то неладное в его взгляде на меня. Глава 4. Это же тот ублюдок, из-за которого была проиграла наша битва с империей. Именно это лицо я запомнил, когда он ворвался в тыл нашей армии и начал разрубать наших солдат как соломку. Я не понимаю, какого хрена этот человек так спокойно зашел ко мне в кабинет, так еще и каким-то образом смог получить расположение рыцаря Вартекса. Жаль, что мало кто видел этого человека в лицо, давно бы поймали его, а тут он сам ко мне приходит, да еще с заслугами перед моими бойцами. Думал, сможешь выкрутиться, падла, ничего, сейчас мы тебя почпрашиваем и ты нам тут все выложишь, тогда и Вартекса убедится, что ты враг родины. С такими мыслями я решил порасспрашивать нашего гостя. Здравствуйте, я Горфеус, капитан обороны земель близлежащих к городу Анхин, а вы? Здравствуйте, извините, я не помню своего прошлого, как и имени, поэтому зовите меня просто Странник. Он что, таким образом решил утаить свою причастность к тому дню? Ну уж нет, ты у меня не отвертишься. Хорошо, Странник, скажите, почему вы решили поддержать королевство? Не знаю, мне было просто по пути, поэтому решил помочь. Ну и с расчетом на материальную награду, конечно, я не мать Тереза, чтобы всем за бесплатно помогать. Вот как? Что же, хорошо, мы выдадим вам награду за помощь, но хотелось бы узнать, помогали ли вы империи, может быть, тоже за плату. Не знаю, я не помню, чтобы я с ними вообще пересекался, кроме как в Южном, когда помогал вашим бойцам в бою. А вы присутствовали на битве королевства и империи? Я, конечно, слышал, что у вас там какая-то битва была, но нет, я ничего не знаю о ней, только слухи от ваших бойцов. Да быть того не может, врет и не краснеет, я отчетливо помню твое лицо. Ладно, поиграем в твою игру, допустим, тебя там не было, но я все равно отправлю людей за тобой следить. Будешь знать, как быть виновником нашего поражения. Что ж, хорошо, но почему мы должны доверять вам? Может, вы шпион империи? А я и не прошу о доверии ко мне, дайте мне просто награду за принятое участие в миссии ваших бойцов и все, я пойду по своим делам. Тогда на том и порешим. Вартекс, отведи нашего героя к интенданту, пусть выберет себе 3 вещи на его вкус. На этом все, свободны. Ничего, ничего, я еще докажу твою причастность к той битве. А пока будем собирать информацию. Опять мне устроили викторину, но я походу успешно ее прошел. Теперь осталось получить награду, и я буду предоставлен самому себе. Прежде чем мы дошли до лестницы, я спросил у своего визави насчет награды. А нельзя просто было деньгами заплатить? Почему он решил именно снаряжением выдать награду? Понимаешь ли, сейчас у нас в армии проблемы с деньгами. После поражения в битве 2 армий количество войск резко сократилось. Поэтому командованием было постановлено закупить самое лучшее снаряжение, так они решили компенсировать нехватку личного состава. Поэтому сейчас не найти снаряжение, которое превосходило качеством снаряжения нашей армии, ведь мы закупали его у гномов, а те известные мастера ковки обмундирования. Вот как, а во, есть какие-то гномы, надо бы о них разузнать побольше. Кстати, а кто эти гномы и почему только у них самое лучшее снаряжение? Ну ты даешь... О них не знать, это в какой глуши надо жить. В общем, гномы — это низкорослые люди, если увидишь одного из их вида, то точно не прогадаешь, кто это, поскольку сразу станет понятно, что недостаток длины у них пошел в ширину. Живут они в горах на севере за границей нашего королевства Ресшина, таким образом мы можем спокойно торговать с ними, а имперцы вообще к ним доступа не имеют и знают о них только из записей. А снаряжение у них такое хорошее, потому что в горах кроме как добычей руд и их обработкой толком и заниматься-то нечем. Поэтому после того, как они выковали снаряжение для своих воинов, то поняли, что можно кровать еще и на продажу, получая при этом такие вещи и продукты, которых в жизни не видели, Из-за этого у нас и сложились хорошие торговые отношения. Неплохо получается, вы обжились, а у вас в королевстве нету что ли таких умелых кузнецов? Кузнецы, то есть, однако гномьего качества еще никто из них не достиг, а гномы тоже не глупые и не берут учеников, передавая свое мастерство между поколениями. Вот оно как значит. Что ж, спасибо за информацию, было интересно узнать, что есть другая раса помимо человеческой. Так, а где собственно интендант? Пока Вартакс мне рассказывал о гномах, мы уже дошли до этого склада, вот только интенданта я нигде не наблюдал, и судя по лицу моего спутника, тот тоже недоумевал, куда он мог пропасть. Где же его демоны носит? Негодовал мой спутник. Так и не дождавшись ответственного за снаряжение, Вартакс сам зашел на этот склад и спросил про три моих желания. Проигнорировав эту шутку, я попросил новый кинжал, меч и нагрудник на меня. Как итог, я получил кинжал длиной лезвия больше двух ладоней, меч заточенный только с одной стороны и кожаный нагрудник с металлическими вставками. С мечом вообще интересно получилось, заточенная сторона была настолько острой, а материал столь твердым, что я смог перерубить кольчугу вместе с манекеном, на котором она была. Однако был и минус у этого меча, острия он не имел, поэтому это был такой прямоугольный рубач, по-другому и не скажешь. Кинжал тоже порадовал, он смог спокойно проколоть дверь с металлической накладкой толщиной в палец. Что это за материал такой, который пробивает металл будто масло? Надо будет попробовать сходить к гномам, мне уже очень понравилось их оружие. Ну, а про нагрудник особо ничего и не скажешь, не хотел я его портить своими экспериментами, поэтому надел его, попрощался с Вартаксом и пошел узнавать обстановку в городе. Снаряжение, конечно, хорошо, но вот от денег я бы не отказался, так как жить на что-то надо, поэтому пошел по магазинам узнавать насчет какой-либо работы. Мне повезло, далеко ходить не пришлось, здесь, на выходе с военного лагеря, стоял трактир, в который я и зашел. Стоило мне только зайти, как в нос сразу же ударил перегар. Я подошел к трактирщику и начал узнавать, как обстоит вопрос с работой в городе. От него я узнал, что сейчас много платят наемникам, которые смогли как-либо отличиться на поле боя, из-за этого тут так много народу сегодня сидит. Оказывается, пока мы были в Южном, имперцы своей основной армией окружали замок восточнее этого города. Замок-то потеряли, однако все те, кто здесь сидят, помогли уйти командованию королевских рыцарей и пробили окружение имперцев. Вот их командование и наградило за такой поступок, а они пошли отмечать свою первую зарплату в ближайший трактир. Трактирщик рассказал еще пару способов заработать, к примеру, пойти к купцам в охрану или пополнить ряды новичков в некоторых рядах наемников. Там, по его словам, тоже неплохо платили, ну и на крайняк в местную стражу пойти. Я понял, что спокойно посидеть у меня не получится, так как в стражники много кто пошел после начала войны, мало кто хотел идти на передовую. Поблагодарив трактирщика за информацию, пошел обратно в лагерь искать командира Вартакса, попробую узнать обстановку на фронте и попробую помочь местным войскам, другого-то выхода и нет, денег у меня нет, а жить на что-то надо, тут хоть как сказал трактирщик, паек выдают, чтобы силы были на возможные бои. Стоило мне вернуться в лагерь, как сразу подошли два стражника и начали расспрашивать, по какому поводу пришел сюда. Спросил один из них: ищу командира Вартакса. Так он больше не командир, неким ему командовать, усмехнулся второй. А ты последний из его подопечных, что ли, что его ищешь? Это уже какой-то левый солдат подошел поинтересоваться. Может и так. Так вы мне скажете, где его искать? Тебе вон к тому зданию для офицеров. Указал мне на трехэтажное здание стражники, который узнавал повод моего прибытия. Подойдешь, постучишь, как откроют, скажешь, что прибыл к рыцарю Вартаксу, а там уже как знаешь. Хорошо, спасибо. Смотри, не сдохни, если соберешься с этим проклятым командиром пойти, а то совсем у него не останется подопечных.